«Запустишь», — уверенно заявила Франсуаза. «Или найдешь что-нибудь еще». И она звонко чмокнула его в щеку. Они вернулись в кухню, где их с тревогой ждало все племя. Поняв, что мир заключен, никто не стал задавать вопросов. «Что сегодня на ужин?» — поинтересовался Даниэль. «Спагетти», — ответила Дани. «А потом?» «Ну, как обычно, сливочные сырки». «И все?» — поразился Николя. «Ну вы и нахалы!» — возмутилась Даниэла. «Я должна кормить всю ораву на мизерные деньги. Только и делаю, что ломаю голову по поводу меню, а вы еще недовольны». «Стойте!» — воскликнул Николя. «Сегодня я приготовлю спагетти по-болонски в моей редакции. Мне нужен сосисочный фарш, тертый грюйер и томатная паста». «Да у меня ничего этого нет», — простонала Дани. «Схожу, куплю», — объявил Николя, похлопав себя по карману, в знак того, что деньги на пир у него есть. Даниэль вышел вместе с ним. Они очень скоро вернулись и выгрузили пакетики на кухонный стол. Заинтригованные девушки с недоверчивым видом ходили вокруг них. Кристина, лежавшая в своей кроватке в соседней комнате, тихо гулила. Закатав рукава и повязавшись полотенцем, Николя священно действовал. «Передай мне перец, Дани». «Ты и так уже много насыпал», — запротестовала Франсуаза. «Никакой критики до снятия пробы. Или я всех попрошу отсюда». И Николя решительным шагом крутанул мельничку над сутком, в котором готовил соус. «На твоем месте я бы добавил лаврового листа», — посоветовал Даниэль. «Чудная идея, а еще чеснока». «Нет, никакого чеснока», — взмолилась Дани. Николя обмакнул в соус палец, облизал его, подмигнул и сказал: «Класс, но остро». «Вот видишь, слишком много пряностей», — упрекнула его Даниэла. «Да нет, все в порядке». «Предупреждаю, у нас всего полбутылки вина», — напомнила всем Франсуаза, накрывавшая на стол. «Вино мужчинам!» — закричал Даниэль. «Не перевари макароны, Николя, умоляю!» — заклинала Алисия. А восклицания кружили вокруг Франсуазы. Вот кто-то рассмеялся. Аромат еды. 5 тарелок блестят под светом выщербленного плафона. Пар из кастрюли струйкой убегает в открытое окно. Алисия прислонилась к плечу Николя, ласкает ему ухо пальчиком. Он обернулся, поцеловал ее в губы. Заплакала Кристина. Дани побежала к дочери. Даниэль плюхнулся на стол, закурил и сказал: «Как же я хочу есть!» Вернулась Дани. «Все в порядке, просто капризы. А что, если я добавлю в соус сырки?» На Николя снизошло кулинарное озарение. «Ты рехнулся!» — воскликнула Франсуаза. «Тогда уже будет не болонский соус». «Ну да, но может получиться еще вкуснее». Она засмеялась. «Ну ладно, в конце концов, кто не рискует?» «За стол!» — позвала Алисия. Все расселись, когда вошел Николя, неся огромное блюдо с грудой спагетти, раздались аплодисменты. Филипп открыл дверь квартиры, вошел в темную гостиную, зажег лампу и налил себе виски. Встреча в кабинете во второй половине дня прошла до смешного просто. Компромисс, выработанный Блондо, был так точен и выверен в деталях, что Филипп и сам не сумел бы предложить что-то лучшее. В любом случае, он мог не дергаться. И все-таки Филипп решил задержаться в Париже еще на пару дней. Это позволит ему просмотреть несколько старых дел, о которых он совсем забыл. В доме было неуютно, ставни закрыты, ковры скатаны, мебель сдвинута и укрыта чехлами. Комната выглядела заброшенной, враждебной. По примеру Кароль, Аньес, прежде чем уехать в отпуск, закрыла квартиру. Накануне она отправилась к одной из своих сестер в Британь. Впрочем, Филипп был даже рад, что ему не придется оставаться с ней наедине. С некоторых пор она выводила его из равновесия своим пристальным, молчаливым взглядом. Ему никто не нужен, он и сам себя обслужит. Виски было теплым, не забыть включить холодильник. Сегодня вечером он поужинает в ресторане. Где? Он пока еще не решил. В любом случае, он будет один. Филипп сейчас не мог вынести ничье присутствие.